Столь ребяческое представление о столице Египта могло возникнуть, конечно, только у тех, кто не видел Уазе своими глазами, а знал этот город по преданиям с чужих слов. Идея множества ворот связывалась с образом Амунового города в известном смысле по праву. Он и в самом деле имел много ворот, но это были не крепостные ворота, предназначенные для оборонительных вылазок, а веселые, громадные, сверкающие красками своих волшебно-убористых надписей и цветных барельефов, увешанные пестрыми вымпелами на золоченых древках, парные пилоны, которые не носители двойного венца постепенно, веками и десятилетиями украшали и отмечали святилище богов. Их было действительно множество, хотя до самого дня полнолунной и беспримерной красоты Уазе к ним нет-нет, да и прибавлялись новые сооружения такого рода. Сотни, однако, не набиралось ни теперь, ни позже. Но 100 — это просто круглое число, которое и в наших-то устах означает часто «только очень много». Одно лишь великое северное жилище Амуна, Эпет-Эсавет, уже тогда заключало в себе 6 или 7 этих ворот. По нескольку было и в ближайших к нему храмах, меньших размеров. Дома Хонсу, Мут, Монта, Нина, Эпета. Другой большой храм Амуна возле реки, называвшийся Южным домом утех или просто Гаремом, тоже насчитывал несколько башенных ворот. И еще были такие ворота в меньших по размеру жилищах, не очень-то прижившихся здесь, но все же оседлых и как-никак подкармливаемых Богом. Окруженные своими садами, рощами и озерами, усадьбы храмов и составляли ядро города. Они-то по существу и были самим городом, а все светское и жилые постройки лишь заполняли промежутки между ними. Эти постройки тянулись от южного портового квартала и Амунового дома утех к ансамблю храмов на северо-востоке, лепясь с обеих сторон к большой парадной дороге Бога, аллее Овнов, которую старик показал Иосифу еще с корабля. Это была великолепная улица, в 5000 локтей длиной, а так как она отклонялась от Нила на северо-восток, и застроенный жилыми домами участок между ней и рекой расширялся, и так как по другую сторону этой парадной дороги населенная часть города продолжалась, подходя к восточной пустыне, и растворялась в садах и особняках богачей, то город был и в самом деле очень велик, даже, если угодно, огромен. Говорили, что он насчитывает более 100 000 жителей. И если применительно к воротам число 100 было поэтическим округлением с перебором, то в отношении многонаселенности Уазе большая цифра 100 000 была тоже ничем иным, как таким округлением, но уже с недобором. Жителей, если мы вправе полагаться на свою и на Иосифа оценку, было здесь не просто больше, а гораздо больше, возможно, даже вдвое или втрое, особенно если считать и жителей города мертвых на западе, за рекой, называвшегося напротив своего повелителя, жителей не мертвых, разумеется, а живых, которые обосновались там из-за своей профессии, ибо служили переправленным через реку усопшим по роду своей ремесленной или культовой деятельности. Все они вместе со своими жилищами составляли особый город, который, будучи причислен к Уазе, делал эту столицу необычайно большой. К ним принадлежал и сам фараон. Он жил не в городе живых, а на западе, за рекой. Воздушно изящный его дворец и прекрасные вертограды со своим озером и своими потешными прудами, которых раньше не было, раскинулись у самого края пустыни и под ее красными скалами. Итак, это был очень большой город. Большой не только по размерам и по числу жителей, но прежде всего по напряженности своей внутренней жизни, по своей пестроте, веселой ярмарочной разноплененности, большой как ядро и как фокус мира. Он сам считал себя пупом вселенной, хотя это утверждение казалось Иосифу дерзким, да и вообще было спорным. Ведь был же еще на свете Вавилон со своим пятящимся Евфратом, где считали, что пятится, наоборот, река Египта, и не сомневались, что весь мир представляет собой восхищенное окружение Баб-Илу, хотя в строительстве там тоже еще не достигли тогда полнолунного совершенства. Недаром говаривали на родине Иосифа об Амуновом городе, что силу его составляют бесчисленные нубийцы и египтяне, а помогают им ливийцы и люди пункта.